Мастер Сакен. Яблоко и чашка чая. Однажды к мастеру Сакену пришел пожилой человек и обратился с просьбой. «Мой сын Чонг служит у господина Акуры. Мой сын считается лучшим бойцом нашей провинции. Он молод и силен. Я молился, чтобы не случилось войны, и мой сын успел завести семью и подарить мне внуков. И я был счастлив, что на нашей земле уже несколько лет царит мир. Но случилась другая беда. Господин Акура поспорил с господином Хо из-за соседней провинции, и они договорились провести бой, в котором выставят лучших воинов один на один. И господин Хо нанял Умату, чтобы тот сражался против моего сына. Прошу вас, мастер, помогите моему мальчику, ведь этот бой не будет ни судей, ни правил. Он может погибнуть». Мастер Сакен задумался. Он знал, что Умату называют также непобедимым У. Он обладал силой быка и ловкостью кошки. Это был действительно выдающийся боец, но он не придерживался никакого кодекса. И главное, что его интересовало, это его слава и репутация беспощадного воина. «Умоляю вас, мастер, я сделаю что угодно ради моего единственного сына. Я продам дом и землю. Я заплачу вам все, что могу выручить за свое имущество». Мастер Сакен поднял руку, призывая отца Чонга остановиться. «Я помогу вам, достойный человек, и я не возьму с вас платы. Вы уважаете мастера, а ваш сын, я слышал, чтит кодекс, и в этой схватке мы с ним на одной стороне. Приводите сына ко мне завтра с восходом солнца». На следующее утро Сакен вывел Чонга на площадку в глубине двора, предназначенную для тренировок его учеников. В качестве оружия использовались гладкие деревянные палки. Мастер Сакен видел, что Чонг быстр, ловок и силен. Но всего этого было недостаточно, чтобы победить Умату. Чонг умело отбивал удары, и его техника не вызывала у мастера нареканий. Но чтобы одолеть непобедимого У, нужно было нечто большее. Тогда мастер Сакен взял в руки спелое яблоко и положил на площадку. Он подозвал к себе Чонга. «Чонг, видишь это яблоко? Это очень хорошее, вкусное яблоко. Ты сможешь его съесть, если отстоишь в бою. Твоя задача — любым способом не дать сопернику добраться до него». Чонг согласно кивнул. «Конечно, мастер. Я сделаю все, что в моих силах». Сначала мастер Сакен выставил против Чонга своего самого быстрого ученика. Первый ученик атаковал Чонга то справа, то слева, то неожиданно наносил лобовой удар. Хорошая техника Чонга позволяла ему отбивать удары палки соперника, но у него не было ни одного шанса перейти в атаку. Шаг за шагом Чонг отступал, приближаясь к яблоку, лежавшему у него за спиной. Бой продолжался долго. Чонг стал уставать, но думал, что сможет выгадать момент для ответного удара. И вот первый ученик сделал выпад и раскрылся. Чонг мгновенно ринулся в незащищенную зону. Но это был ложный маневр. И первый ученик, увернувшись, проскочил под рукой Чонга. Он ударил палкой по яблоку и расплющил его. Этот бой Чонгом был проигран. Мастер Сакен ничего не сказал Чонгу. На второй бой он выставил своего самого сильного и выносливого ученика. Второй ученик не был ни быстрым, ни ловким. И Чонг уверенно наносил атакующие удары. Некоторые из них достигали цели, но второй ученик как будто не чувствовал боли. Его упорству и выносливости мог позавидовать буйвол. И он медленно шел вперед, словно тяжело груженная повозка. по полшага за раз отвоевывая пространство у Чонга. Он оттеснил парня, не проводя ни одного успешного удара. Яблоко оказалось прямо под ногами Чонга, еще полшага, и второй ученик раздавил его ногой. И в этот раз Чонг уступил. Тогда мастер Сакен остановил тренировку и предложил Чонгу чай. Они сели в тени садовой беседки, и мастер не спеша заварил чайник по всем правилам церемонии. «Угощайся, Чонг. Этот чай очень хорош. Почувствуй его аромат». «Благодарю вас, мастер». Чонг отхлебнул из чашки, но по его лицу Сакен прочитал, что парень все еще переживает эпизоды проигранных им боев. Сакен незаметно дотянулся до своего посоха и неожиданным резким ударом выбил чашку из рук Чонга. «А! Тебе не нравится чай? Потому что ты сейчас не здесь. Ты в прошлом, которого уже нет. А если ты при этом проглатываешь мой чай, то ты просто уничтожаешь мой любимый напиток, на приготовление которого я потратил столько времени». Сакен неторопливо допил чай и снова разлил его по чашкам. «Вот, пей еще». «Благодарю вас, мастер». Чонг решил, что и чай является частью урока мастера, и что это какая-то проверка. Теперь он думал только о чашке, которую держал в руках. Он делал маленькие глотки и краем глаза следил за Сакеном. Сакен невозмутимо и с явным удовольствием пил свой чай. Казалось, этот ритуал занимает мастера целиком и полностью. Но вдруг мастер приподнял бровь и бросил взгляд за спину Чонга. В тот же миг один из учеников Сакена, неслышно подкравшись сзади, ударил Чонга по руке тонкой бамбуковой палкой. Не от боли, а от неожиданности несчастный Чонг снова выронил чашку. Простите меня, мастер, я не хотел. Пожалуй, тебе не нравится мой чай. Потому что теперь ты был в будущем. Ты пытался предсказать мои действия. Это так же глупо, как и быть в прошлом. В результате ты упустил момент настоящего. Но как же мне быть, мастер? Я не понимаю. Если я думаю про тот миг, который наступает сейчас, то он тут же оказывается в прошлом. Просто наслаждайся вкусом чая. И мастер Сакен снова наполнил чашку Чонга. Когда настал день боя Чонга с непобедимым Мату, уже с самого утра толпа зевак окружила площадку, присыпанную речным песком. К полудню появился паланкин господина Хо, за которым следовал богатырского телосложения Мату. Толпа оживилась, увидев бойца по прозвищу «Непобедимый У». А самые нетерпеливые игроки поспешили сделать на него ставку. Затем прибыл господин Акура, и публике предстал молодой Чонг. Его знали как хорошего бойца, даже отличного, но не настолько, чтобы поставить деньги на его победу, когда ему противостоит Умату. Бойцы заняли места, каждый на своем краю площадки. Они были спокойны и сосредоточены. Еще миг, и они сойдутся в беспощадной схватке. В этот момент за спиной Чонга возник мастер Сакен. Он приблизил уста к уху Чонга и прошептал три слова. Бойцы вышли в центр и поклонились. Схватка началась. Умату сделал ложный выпад и занял оборонительную позицию. Чонг также сделал замах, но тут же перевел оружие в защитное положение. Это был ритуал. Настоящая атака последовала со стороны Умату. Ловким боковым броском, угрожая оружием, он умело отвлекал внимание. На самом же деле его целью была подсечка под левую ногу Чонга. Тренированный боец автоматически парирует каждый отработанный удар лучшим защитным приемом. Отбивая боковой справа, Такой боец на миг отведет руку в сторону и перенесет тяжесть тела на правую ногу. Всего лишь на краткий миг. А затем он плотно ставит левую ступню на площадку. И тут подсечка Умату лишила бы его опоры, и он получил бы фатальный удар, еще не коснувшись земли. Так бы и случилось. Но вместо того, чтобы парировать удар Умату, Чонг присел на левую ногу и правой ударил по ступне противника. Умату никак не мог бы удержать равновесие. Его тело подалось в направлении ложного удара, и вот он уже лежал на песке, а Чонг прижимал оружие к его затылку. Едва начавшись, бой был окончен победой Чонга. Непобедимый У пережил главный позор своей жизни. Теперь он останется в памяти только как Умату. Но он нашел в себе силы выправить осанку и сделать церемониальный поклон сопернику. В это время он тихо спросил Чонга. «Что? Что сказал тебе мастер перед боем?» «Боюсь, ты не поймешь. Он сказал только три слова. Наслаждайся вкусом чая».